Глава 10. Выдержка из учебника политической истории. В настоящее время Земная империя представляет собой унитарное государственное образование. К сегодняшнему моменту в исключительном владении империи находится следующие звездные системы. Ставка со звездной картой. Сириус А и Б. Ригал Кентаурус. Процион Бетта. Капелла Арктур. Регулюс. Полукс, Сигма Драконис, образуя как бы неправильную сферу диаметром примерно 100 световых лет.